Рассказы эти имели большой успех. Последние новости в это время выходили тиражом в 30-35 тысяч экземпляров ежедневно. Их читали буквально все, и не только в Париже. Все меня знали. Мадам Пышман норовила положить мне в мешок банку консервов. Русский сапожник однажды набил мне подметки даром. Перевозчики, когда мы переезжали в Лонгшен, русские, отказались взять на чай. На русских вечерах меня узнавали. И однажды в вагоне метро ночью все головы повернулись ко мне. С какого-то русского праздника человек 30 русских ехало домой, в Бинкур, конечно, и я услышала шепотом произнесенную мою фамилию. В современных записках я печатала повести. Они были сначала подражательны, каким был и мой первый роман «Последние первые», о котором было довольно много сочувственных отзывов. Достоевский в эти годы подавил меня сверх всякой меры, и я вышла из него только для того, чтобы пуститься в более легкую литературу, как бы назло ему. Второй роман, отчасти и третий, были реакцией на это подавление, но уже в середине 30-х годов я начала понимать, что самая подходящая для меня форма есть повесть, длинный рассказ. В моей книге «Облегчение участи. Шесть повестей», вышедшей в Париже издание «Имка» в 1948 году, собраны мои лучшие вещи того периода. А «Роканвале» с большой похвалой писал Савельев Шерман в современных записках. Рассказы «Облегчение участи», «Воскрешение Моцарта» и «Плач» я считаю до сих пор отличными рассказами. О рассказе «Лакей и девка» Бунин говорил мне, что сделал большое количество замечаний на полях своего номера современных записок. Он был напечатан в первый раз в журнале, в книге 64-й, и обещал мне когда-нибудь показать их. Где этот экземпляр? В каком архиве? В каком подвале антикварной книжной лавки? Книги тогда издавались в количестве 800-1500 экземпляров. Бунин издавался в 1500 экземпляров. Мои книги печатались в 1000 экземпляров. Пьеса в русском театре шла самые большие 10-12 раз. Пьеса Тэффи и Алданова «Моя комедия «Мадам»» в 1938 году прошла 4 раза. Один раз значило провал, 2 раза небольшой успех. Публика хотела театра реалистического. Она мечтала видеть на сцене, как пили чай из самовара, а Набоков давал ей события и изобретение вальса, где вальс оказывался не танцем, а человеком, и где одна из женских ролей была написана стихами, и бывшая актриса МХТ не знала, как их читать. Когда в конце моей пьесы одна часть действующих лиц усомнилась в существовании другой части, никто ничего не понял. А Германова, это было незадолго до ее смерти, даже нашла, что тут не без Леонида Андреева. Кстати, не забыть мне спектакли, где она играла Грушеньку, а Рощина Инсарова — Катерину Ивановну. Обе выглядели на сцене, будто были бабушками этих героинь Достоевского, или как будто это были те самые Грушенька и Катя, которые были молоды в 70-х годах прошлого века и сейчас все еще живут на свете. Старый театральный критик «Последних новостей» довольно добродушно отнесся к моей пьесе. Я вышла на сцену, когда меня вызвали, и даже получила цветы. Зато критик «Возрождения» Сургучев, с которым я уже много лет не кланялась, автор в свое время нашумевших у Станиславского «Осенних скрипок», отчитал меня за то, что в последнем акте, по ходу действия, у героя пьесы не было достаточно времени, чтобы сходить в баню. Так писал критик правого «Возрождения». Но ведь и левые в эмиграции, обладавшие полнотой власти в литературном журнале, были не менее невежественны, когда дело касалось искусства. Милюков не понимал Цветаеву, Руднев — Набокова, Вольский, он же Валентинов, он же Юрьевский, напечатал свои воспоминания о Белом и Блоке, где обозвал их полоумными шутами. Впрочем, Вольский поражал меня не только своими мнениями о литературе, но и признаниями совершенно другого характера. Однажды, будучи у него уже в 1960 году, я сказала, что негритянский вопрос в США в конце концов будет разрешен, и черные и белые через 100 лет сольются. Старый социал-демократ с ужасом посмотрел на меня. «Какие же у них будут дети?» «Вероятно, серые», — сказала я, — «лет через 1000 серые с легким коричневым оттенком». Он покачал головой. «Нет, не согласен. Все, что хотите, но как же Венера Милосская? она тоже будет серая? Что он хотел сказать словами «все, что хотите»? Он тогда же признался мне в разговоре, что ямба от хореи не отличает, и думает, что Эдуард Мане — последнее слово в живописи. Две интеллигенции делали русский ренессанс XX века. Одна была более или менее безграмотна в политике, во всяком случае Ленина не читала. К ней принадлежали большие поэты и прозаики, художники, композиторы, театральные деятели. Другая жила целеустремленно в том или другом активном революционном действии. Вторая отчасти накладывала на первую критерий, которым судилась русская история и действительность. Первая своего эстетического критерия на вторую наложить не сумела. Цели их были различны, и различен был дух. Первая, несмотря на все свои уклонения, зависела от Европы и Запада. Вторая, несмотря на зависимость свою от Энгельса и Маркса, была теснейшим образом связана с иконно-русскими народными чертами. Такой видится мне сейчас первая четверть нашего века. В моих стихах, как и в прозе, была в то время та полуформа, которую можно найти в стихах почти всех моих сверстников тех лет. Я так и не издала сборника стихов и, думаю, хорошо сделала. В поэзии нашей даже Набоков ничего не мог поделать со старой нашей просодией, которая должна, наконец, быть сломана, иначе у русской поэзии нет будущего. Впрочем, одно мое стихотворение тех лет почти все знали наизусть — «Гитара». В передвечерний час в тумане улиц старых порой плывет на нас забытый звон гитары. Или открыли дверь оттуда, где танцуют, или в окне теперь красавицу целуют. Над этой мостовой та песня звучит, как прежде, старинную тоской по счастью и надежде. Ее поет другой, теперь в часы заката она осталась той, какой была когда-то. А ты, прошли года речной волны быстрее. Ты любишь, как тогда, ты стал еще нежнее, ты стал еще верней, чем в первые свидания. Твой жар мучительней, мучительней признания. Это «а ты», появляющаяся неожиданно, и это «мучительней», которое хочется произнести с ударением на последнем слоге, дают ключ всему стихотворению как к пародии жестокого романса. Тогда осмыслится и речная волна, и туман улиц, и звон гитары, как осмеянные банальности, и выходит наружу параллель, ее поет другой, и она осталась той, поддержанная обращением вопросом, где человек, конкретный, сегодняшний, противоположен не только тому прежнему, но и песне, звучащей в вечерний час. Много позже, после перерыва в 20 лет, я вернулась к стихам, но уже белым. Связь с прошлым России в те годы значила для меня меньше, чем связь с Россией сегодняшней. Постепенно революционное лицо ее менялось. Троцкий был отстранен, затем изгнан. Горький вернулся и жил там, умиленный всем виденным, лишенный дара предвидеть ближайшее будущее свое и русской литературы или, по своей привычке, закрывающий на будущее глаза. Он умер. И за 30 лет тайна его смерти только сгустилась, о ней ни слова нигде, только о болезни и о похоронах. Затем начали исчезать люди. В журналах Москвы и Ленинграда пропали десятки имен. Зато на каждой странице появилось имя того, кто стал в центре так называемого культа личности. Для меня всегда было и есть что-то глубоко омерзительное во всяком культе, в фанатизме в любой форме. Фанатизм, мне кажется, самый страшный, безобразный, унизительный и опасный чертой человека. Как-то не покажется странным, но он вызывает во мне прежде всего физиологическую реакцию. Я чувствую всю его противоестественность, то есть противность моему естеству. Сама моя природа ему противится, и весь мой организм реагирует на него легким, отдаленным позывом к тошноте. Меня начинает мутить, и тогда я знаю, что это не только отвратительно, но и противоестественно. Этот пробный камень физиологической реакции еще никогда не подвел меня. Кое-кто вернулся в СССР в те годы. Билибин, Серова, Сафроницкая, Прокофьев. Позже Куприн, еще позже Цветаева. Почти все эти люди рассчитывали там на лучшую жизнь. Не материальную, а личную, может быть, творческую. Билибина французы художником не считали, и он уехал, кляня французских издателей за то, что они лишь изредка приглашали его иллюстрировать детские книги, переводы русских сказок. Наташа Серова, дочь художника, после смерти брата-актера стала заниматься фотографией. Дела ее не шли. Маленькую, толстенькую. Ее никто не принимал всерьез, как женщину. Между тем молодость уходила. Помню, однажды она вернулась из советского консульства, куда ходила за визой, и рассказывала, что там все двери автоматически запираются на замок, и все называют друг друга на «ты», что произвело на Алданова большое впечатление. Он в это время печатал свой рассказ «Пещера», где изображал советских, вполне прянишных послов, атташе и машинисток. Елена Сафроницкая, дочь Скрябина и жена пианиста, дочь Скрябина от первого брака с Верой Ивановной и сводная сестра Ариадны, позже жены Кнута. Приехав в Париж с мужем, обратно в Москву с ним не вернулась. Она несколько лет колебалась и, наконец, уехала в Советский Союз, говоря, что ей обещали место в музее Скрябина. Отъезд Прокофьева прошел для меня незаметно. Сафроницкая говорила мне, что он посадил жену и двух детей в автомобиль, прицепил прицепку с багажом и покатил на родину. Сомневаюсь, чтобы это было так, но, будучи в Америке, он не раз говорил: «Мне здесь места нет, пока жив Рахманинов, а он проживет еще, может быть, лет 10 или 15. Европы мне недостаточно, а вторым в Америке я быть не желаю». Тогда-то он и принял свое решение. Самое любопытное в отъезде Куприна, и что я узнала много позже, было то, что его уговорила поехать в СССР дочь, красавица Киса, но в последний момент Киса осталась в Париже, а старики уехали. Они очень бедствовали во Франции. Елизавета Маврикиевна держала маленькую библиотеку в 15-м округе Парижа, где жило много русских. Писать Куприн уже не мог. Главным членом семьи был кот Ю-Ю, который был так ленив, что, когда он лежал на радиаторе и ему делалось слишком жарко, он орал на всю квартиру, чтобы пришли и сняли его. Сам спрыгнуть не желал. Киса позже вернулась в Москву. А Ю-Ю давно в тех садах за огненной рекой, где с воробьем Катул и с ласточкой Державин, и где находится, очевидно, и Мур, вдохновивший Ходосевича на эти замечательные стихи, которых сам он не ценил по достоинству. Цветаеву я видела в последний раз на похоронах, или это была панихида, князя Волконского, 31 октября 1937 года. После службы в церкви на улице Франсуа Жерар, Волконский был католик восточного обряда, я вышла на улицу. Цветаева стояла на тротуаре одна и смотрела на нас полными слез глазами, постаревшая, почти седая, простоволосая, сложив руки у груди. Это было вскоре после убийства Игнатия Рейса, в котором был замешан ее муж, Эфрон. Она стояла как зачумленная, никто к ней не подошел. И я, как все, прошла мимо нее. В эти годы, в связи с отъездом в СССР некоторых политических эмигрантов, многие из нас, в том числе и я, задавали себе вопрос, что именно мешает нам принять советский режим. Литераторам прежде всего мешала политика Компартии в делах литературы. Сейчас, через 30 лет, после открытой реабилитации незаконно репрессированных, каждому ясно, что угрожала тем, кто, вернувшись, попытались бы писать полным голосом. Об этом никогда не могло быть и речи. Но другая мысль приходила нам в голову, что если отказаться от литературы и вернуться, чтобы стать мелким служащим в провинции или культурным работником Сибири, или, проработав на лесоповале несколько лет, затем попытаться устроиться на интеллигентную работу, ответ был один — Сталин. Лично я могу сказать, что в течение 25 лет не было ни дня, когда бы я не чувствовала его присутствие в мире, не чувствовала бы негодования, отвращения, унижения, страха перед этим именем. В марте 1953 года, и если не во всем, то, во всяком случае, в огромной его части, мое отношение к советскому режиму изменилось. Я вижу конец обожествлению тирана, и в этом факте, как мне думается, заложена возможность эволюции коммунистического мышления. А окаменению идеологии и жестокости практики, часто бессмысленной, пришел конец. Начался ход истории, который был остановлен, духовной истории, вернее, интеллектуальной жизни целой страны. Так, по крайней мере, мне думается сейчас, когда я пишу эти страницы в эпоху оттепели. Но, конечно, все возможно. И если не будут пересмотрены основы, на которых возник в свое время культ личности, окаменение мысли, заледенение идеологии может вернуться в любой день. Нет ничего страшнее, чем окаменение мысли, как у отдельного человека, так и у многомиллионного народа. Если это происходит от естественных причин старческого склероза, то это хоть и тяжелое зрелище, но мы принимаем его как неизбежное, как начало слишком медленно идущего конца. Но когда это происходит по деспотической воле одного человека, и мы наблюдаем окостенение разума целой нации, скованной страхом ревизионизма, тогда тирану нет оправдания, потому что мысль есть энергия, которая не может быть остановлена или заморожена, и не может быть народ отрезан от общей эволюции цивилизации. Связь, разумеется, есть явление двустороннее, и потому связи с советской литературой у меня не было и быть не могло, но было одностороннее с моей стороны знание о ней, постоянное вникание в нее, интерес к ней, к стихам, к прозе, к литературной полемике, к съезду 1934 года, к малым, ползущим по лестнице вверх и к большим, вытолкнутым в забвение. Оттуда все маломальски ценное доходило до нас. С запада же на восток ничего не доходило, если не считать образцов эмигрантской печати для пополнения мало кому доступных советских секретных фондов. Между СССР и уходящими постепенно крупными людьми старой России, между собственными немощами и каменным лицом новой Франции мы жили два десятилетия. Я говорю «мы», потому что, несмотря на то, что никакой действительной связи, никакого общего делания, действия, работы, идей у нас не было, я не могу себя оторвать от моего поколения. Я не настолько самоуверена, чтобы раз и навсегда отъединить себя от всех, и, с другой стороны, я не тот обыватель, который дрожит за собственными четырьмя стенами, заперев дверь на ключ, не только от воров, но и от соседей. Я не чувствовала и не чувствую потребности в коллективных переживаниях, но я также знаю, что такое «esprit de corps». Коллективность во всех видах мне чужда. Я лучше соглашусь сделать тяжелую работу одна, чем более легкую коллективно. Но я в то же время помню, что связано законами пространства и времени с людьми моей судьбы. Коллективные поиски культуры, такое характерное русское явление, коллективные поиски ответов на проклятые вопросы меня не соблазняют. Я, как могла, разрешила эти вопросы сама для себя, и только скажу, что эти ответы ни от кого не скрываю. Каменное лицо послевоенной Франции, обращенное к нам, были дадаисты, сюрреалисты, начинающие абстракционисты и заканчивающие свою карьеру кубисты. Поэты, давно пишущие вольным и, конечно, белым стихом, все еще смотрящие на Москву как на покровительницу конструктивизма, жадно хватающиеся за переводы на французский Маяковского, производственных романов, пьес Сейфулиной, за кино Эйзенштейна, за перманентную революцию Троцкого. Впрочем, не совсем понимая, почему Стравинский не там, а здесь, почему Дягилев умер в долгах в Венеции, когда ему, наверное, дали бы место директора советских театров. Почему Оренбург не переиздает своих старых книг? Старое поколение эмиграции было ими понято следующим образом. Люди потеряли текущий счет в банке, имение, теплое местечко, потому они тут. Мережковский, может быть, был губернатором, французские писатели в большинстве имеют по две профессии, Бунин — банкиром, Бальмонт командовал гвардейским полком, все понятно. Но откуда взялись эти, которым в год революции было 15, а то и 10 лет? Вероятно, отцы их были великими князьями, в таком случае тем хуже для них. 30-е годы. Эпоха американской депрессии, мирового экономического кризиса, восхождение Гитлера, Абиссинской войны, Испанской войны, культа личности в Советском Союзе, разоружение одних и вооружение других. Страшное время в Европе, в мире, отчаянное время, подлое время. Кричи, не кричи, никто не ответит, не отзовется. Что-то покатилось и катится. Не теперь, но уже тогда было ясно, что эпоха не только грозная, но и безумная, что люди не только осуждены, но и обречены. Но, как я сказала в другой части этого рассказа, что было миру до нас, Акакиев Акакиевичей, Вселенной? Тише воды, ниже травы. Мы затурканы, мы забиты, подданства нам не дают, в будущей войне пошлют в окопы. Мы чувствуем себя так, будто во всем виноваты и несем ответственность за то, что творится, за восхождение Гитлера, за культ личности, за то, что убит французский президент. Кем? Да русским, русским же, конечно, эмигрантом, который сидел в клинике для умалишенных и пожелал привлечь внимание мира к своему бедственному положению. Еще нам говорят, что он писал стихи. И вот теперь мы все виноваты в этом. Кто же, как не мы? И нас выгонят отовсюду, нас выпарют. Русский репортер приходит бледный в редакцию газеты. Отец, все пропало. Все, что мы делали 10 лет здесь, все пошло к чертовой матери. А на следующий день безымянный казак, «Ün Kazak Rus», эмигрант и доблестный сын добровольческой армии, выбрасывается в окно. Ему стыдно соседей, хотя президента убил и не он. На похоронах вдова, француженка, рыдает, дети плачут, церковь полна народу. Это смерть, эти похороны, карикатура, ироническое отражение реальности в эмигрантской, деформированной страхом, унижениями, нищетой и отверженностью психике. Коллективное переживание коллективной вины, столь любезное русскому сердцу. «Как мы им все надоели!» — говорит Ладинский. «Боже, как они устали нас терпеть!» Да я бы на их месте давно выгнал бы всех эмигрантов на Сандвичевы острова со всеми нашими претензиями на безработное пособие, на бесплатное обучение детей, на стариковскую пенсию. Вот будет война. Это теперь у него присказка. Вот будет война, говорит и Ходосевич, с которым я теперь встречаюсь раза два в неделю. Он приходит ко мне, мы обедаем у меня, и потом до ночи играем в угловом бистро на бильярде. Или я еду к нему, и мы завтракаем у него. Или встречаемся недалеко от редакции «Возрождение» в подвале кафе «Георг Пятый». Потом я провожаю его. Или мы долго гуляем по улицам. Он по-прежнему ложится под утро. Приведу отрывки из двух его писем ко мне этого времени. 26 августа 1932. Я приехал сюда вчера. Комната у меня на деревне, но близко от пансионата, лучше той, где мы жили с тобой в Арти. Есть даже зеркальный шкаф и кровать с балдахином, чуть-чуть съехавшим на бекрень. Чисто. Парк оказался садом. После Арти сущий Довиль. Есть даже роскошные женщины в демонических пижамах. И с собой вполне ничего. Публика чище артийской на 90% и моложе на 95%. Это утешительно. О возрождении никто не слышал. О последних новостях многие слышали, но получают одни «К». Прочие либо ничего не читают, либо «Матен» и «Журнал». Сегодня одна дама без пижамы предложила другой в пижаме книжку. Та ответила: «Я еще не старуха, чего мне книжки читать?» Одна барышня читала русскую книжку недавно, 3 года тому назад. Очень хорошая книжка, большевистское сочинение, но смешное, про какую-то дюжину стульев. Все это тебе сообщаю, потому что прикоснулся к читающей массе и делюсь сведениями. Напиши мне о Париже, о себе. В эти наши свидания очень ты был мил и утешен. Напиши также о котике, как ты его нашла и что он. Мне здесь очень отдохновенно. Боже мой, что за счастье! Ничего не писать и не думать о ближайшем фельетоне». Весна 1933-го. Я получила твое письмо только сейчас, 2 числа, ночью. Спасибо за откровенный голос, он действительно дружеский. Отвечу тебе с той же прямотой. Что я знаю о тебе? Я знаю от тебя и только от тебя. Неужели ты думаешь, что я могу сплетничать о тебе с Феклами? Допустим, завтра в газетах будет напечатано, что ты делаешь то-то и то-то. Какое право я имею предписывать тебе то или иное поведение или его контролировать? Я не недоволен твоим поведением. Я говорил Асе, что меня огорчает твое безумное легковерие, твое увлечение людьми, того не стоящими обоего пола, без всяких любовей, и такое же твое стремительное швыряние людьми. Это было в тебе всегда, я всегда это тебе говорила, сейчас очутившись одна, ты просто до экстаза какого-то, то взлетая, то ныряя, купаешься в людской гуще. Это, на мой взгляд, должно тебя разменивать. Дай Бог, чтобы я ошибся. Это и только это я ставлю тебе в упрек. Согласись, что тут дело не в поведении и вообще лежит не в той области. Милый мой, ничто и никак не может изменить того большого и важного, что есть у меня в отношении тебя. Как было, так и будет. Ты слишком хорошо знаешь, как я поступал с людьми, которые дурно к тебе относились или пытались загнать клин между нами. Так это и останется, и все люди, которые хотят быть хороши со мной, должны быть хороши и доброжелательны в отношении тебя. На сей счет нет и не было у меня недоговоренности ни с кем. Пожалуйста, не сердись за то, что я написал о твоем разменивании. Я упомянул об этом только ради того, чтобы разъяснить тему моего разговора с Асей. О твоем таком отношении к людям тысячу раз я с ней говорил, иногда при тебе, и оба мы тебя бронили в глаза и за глаза. Что ж мне с Асей стесняться? Словом, надеюсь, что наша размолвка, или как это назвать, залечится. В субботу в 3:30 приду в 3 обус. Тогда я расскажу о своих планах на зиму. Предвидения мои сносны, но пока что заели и замучили меня кредиторы. Хуже всех фининспектор. Было 2000, 1000 выплатил. Стало опять 2. И Гукасов, у которого я взял осенью 1000. Он мне вычитает по 250 в каждые 2 недели. Выплатив, беру сызнова, и все начинается сначала. Ну, это вздор. Будь здорова, ложусь, уже скоро 4 часа. Целую ручку. Однажды утром Ходосевич постучал ко мне. Он пришел спросить меня в последний раз, не вернусь ли я. Если не вернусь, он решил жениться. Он больше не в силах быть один. Я бегаю по комнате, пряча от него свое счастливое лицо. Он не будет больше один. Он спасен, и я спасена тоже. Я тормошу его и шучу, и играю с ним, называю его женихом, но он серьезен. Это важная минута в его жизни и в моей. Теперь я могу подумать о своем будущем. Он примет это спокойно. Я целую его милое, худенькое лицо, его руки. Он целует меня и от волнения не может сказать ни одного слова. «Вот подожди», — говорю я ему, — «я тоже выйду замуж, и мы заживем. Ты не представляешь себе, как мы заживем все 4». Он, наконец, смеется сквозь слезы. Он догадывается, за кого я собираюсь замуж. А я и не спрашивая прекрасно знаю, на ком он женится. «Когда?» «Сегодня днем. Я гоню его, говоря ему, что она убежит». Он уходит. Оля Марголина появилась в нашей жизни еще зимой 1931-32 года. Она жила с сестрой. Ей было тогда около 40 лет, но она выглядела гораздо моложе. У нее были большие серо-голубые глаза и чудесные ровные белые зубы, которые делали ее улыбку необычайно привлекательной. Позже, когда она жила у нас в Лонгшене во время войны, я дразнила ее. «Что-то у нашей Оленьки... Какой дантист нехороший! Вставляет ей зубы, сразу видно, что фарфоровые. Сказать бы ему!» Оля была небольшого роста, ходила тихо и говорила тихо. Она однажды рассказала мне, как, будучи девочкой лет 14, как-то вечером зашла случайно в какую-то церковь. Это было между Мойкой и Екатерининским каналом. Она жила и училась в Петербурге. В церкви жарко горели свечи, шла какая-то служба, и люди молились. Она в этой церкви пережила какое-то особенное чувство смирения и подъема, и несколько незабвенных минут, которые навсегда изменили ее. Она стала совсем другой, не похожей на 2 старших сестер, не похожей на братьев, не похожей ни на кого кругом. Она затихла. И вот видишь, в свое время замуж не вышла. И вообще все не как у людей. У всех это, значит, у людей ее круга, одинаковых, буржуазных, семейных.